Мы еще с отцом вашим его обсуждали, но до дела тогда так и не дошло, да и не придумали, как можно запитать мое изобретение. Костя предлагал соорудить конденсатор из аномальных минералов, но мне дешевле было пару тысяч дружинников нанять и обучить. Хотя теперь, при 9-м уровне угрозы, не факт, что у нас вообще получится что-то сделать. Впервые такое, пользуясь случаем, решил узнать я положение дел у более опытного владетеля, который видел не один гон до этого. Здесь впервые, особо выделив голосом первое слово, ответил Игорь Юрьевич. Но во всем мире уровни примерно схожи. Даже общую классификацию пробовали вывести, чтобы можно было ориентироваться в проблемах соседа. Девятка означает, что сил владетелей первого круга точно не хватит, чтобы полностью остановить выход монстров из аномальной зоны. Сообщение императорской информационной службы уже видели, ваша светлость. Конечно, кивнул я, его не только мне, но и ратаем моим прислали. Это одна из особенностей управления землями в первом круге обороны, Ярослав Константинович, продолжил барон. Здесь постоянно умирают люди. Все настолько к этому привыкли, что даже есть отдельная статья о приемлемых потерях в течение рутинной обороны границы. Это неприятно, но это было и будет всегда. Но не так сильно и не в таком количестве, как в Африке, понятливо хмыкнул я. Судя по тому, как вели себя витязи, на диком континенте творились абсолютно безумные дела, и это калечило тех, кто принимал в них участие. Что уж говорить про наблюдателей, которые вынуждены были год за годом следить за смертью тысяч местных и сотен дружинников. В такой обстановке любой станет относиться к потерям, как к чему-то обыденному. Иначе можно запросто сойти с ума. А ведь барон как раз сделал имя и получил титул именно на Черном континенте. Скорее всего, он повидал столько, что любой прожженный местный циник покажется сентиментальной сопливой тряпкой. Не так, согласился со мной барон и ненадолго замолчал. Тебе сложно это понять, Ярослав Константинович. Ты по другому пути пошел, сложному и очень дорогостоящему. Далеко не у всех есть возможность собрать под своей рукой столько одаренных воинов. Даже моя дружина на 70% из обычных парней состоит, и никакие артефакты не смогут им дать то, что есть у гридней и воителей. Доля секунды реакции может спасти жизнь. Задержка на одно мгновение равносильно смерти. Особенно сейчас. Разумовские всегда были богатым и основательным родом. Мало балов и приемов, много учения и проверок дружины. Этим мне твой отец всегда нравился. И ты явно пошел в него. Выбор был невелик, улыбнулся я. Выбор всегда есть, ваша светлость. Усмехнулся в ответ Костров. Остаться в Москве и до старости ни в чем не нуждаться – тоже выбор. Но что-то мы отвлеклись. Стар я становлюсь. О чем говорил? О долге всех владетелей первого круга обороны. Понимая, что барон явно наговаривает на себя, ответил я. Соображал Костров получше многих молодых. Мы должны умереть, если это будет необходимо, невозмутимо сообщил Игорь Юрьевич. Многие об этом забывают и рвутся к границе за быстрой наживой и влиянием. Но изначальная суть служения императору именно такая – лечь костьми, но дать время силам правителя организовать сопротивление ордам аномальных чудовищ. Риск гибели всего рода появляется уже с 7-го уровня угрозы во время гона. По сути, все мы смертники, которые до нужного момента купаются в роскоши и удовольствиях. Поэтому люди вроде Старковского никогда не рвутся в первый круг. Им достаточно подготовить все необходимое для имперских егерей и регулярных полков, пока мы сдерживаем первый натиск. И сейчас этот процесс уже начался, уточнил я. Сейчас, удивленно посмотрел на меня Костров. Вы шутите, Ярослав Константинович, сейчас просто общую тревогу объявили. Даже чудовища, из-за которых это произошло, только начали движение. Для некоторых видов аномальных зверей 70-80 километров – мелочь. Их можно преодолеть за несколько часов, но на самом деле это займет в десятки раз больше времени. Инстинкты требуют от монстров продолжать усиливать себя в любой ситуации, потому что это единственный шанс выжить. Они будут жрать друг друга, получая новые силы и мутируя прямо на ходу, пока на нашей земле не обрушится вал сильнейших тварей. В первые часы выскочили слабейшие звери, что находились около края аномалии. Мне кажется, это что-то вроде инстинкта самосохранения. Они знают, что будут сожраны тварями из глубины, а снаружи у них есть шанс. И эти твари начального уровня уже положили около 1000 людей, сильнейших из выживших, задумчиво добавил я, ухватив суть. Но может быть и так, что никто до границы не доберется, если по пути друг друга съедят. При девятом уровне угрозы, скептически посмотрел на меня барон. Даже на тройке доходят звери. На девятом. У нас есть еще день. Максимум два. За это время нужно завершить все дела и подготовиться к затяжной обороне. Тут вопрос даже не в том, как скоро придут чудовища, а в том, насколько много их будет. Так что, любая помощь не станет лишней. К этому моменту мы дошли до здания, и я ощутил мощную магическую защиту, установленную на этом строении. Что бы ни находилось внутри, оно могло уцелеть даже в случае прямого попадания в крышу артиллерийского снаряда с артефактной начинкой. Костров открыл ворота, и я озадаченно уставился на громадный чан жидкой грязи, который занимал практически все внутреннее пространство. Не знаю, сколько времени потратил Игорь Юрьевич на создание этой конструкции, но явно много, не один год точно. И что это? Понимая, что все нюансы однозначно магического содержимого чана я сходу понять не смогу, решил прямо спросить я. «Защита», — коротко ответил барон. «Очень уж мне родовая сеть вашего владения нравилась всегда. За 400 лет разумовские сумели очень здорово над ней поработать. У меня столько времени не было, да и аспект доступен всего один. Зато владею я им на хорошем уровне. Тут не поспоришь, примерно представляя себе, какая грандиозная работа была проделана, чтобы связать в единое целое десятки тонн земляной массы. Вот только сил все это активировать у меня нет», — с некоторой долей разочарования в голосе сообщил Костров. «Я уже по-всякому пробовал раскочегарить ее, и накопители, и отдельные артефакты, и отряды магов. Слишком дорого все. Там же не только первоначальный импульс для активации нужен. Постоянная поддержка в процессе тоже имеет огромное значение», — кивнул я и с новым интересом осмотрел заготовку для громадного артефакта. «Похоже, некоторые люди мыслили в одном ключе. Просто кому-то не хватило ресурсов для воплощения их идеи в жизнь. А есть выделенная точка фокуса?» «Точка есть», — задумчиво глядя на меня, ответил Игорь Юрьевич. «Это же обязательная часть подобных структур, ваша светлость. Об этом знает каждый квалифицированный маг третьего круга, который в принципе способен работать с магическими структурами подобных масштабов. Тогда показывайте», — сделав вид, что не понял намека, произнес я. Время уже было за полночь, а мне хотелось хотя бы немного отдохнуть, потому что после разговора с соседом у меня сложилось стойкое ощущение того, что этот отдых будет последним на ближайшую неделю, а то и больше. Игорь Юрьевич прошел в дальнюю часть помещения и коснулся стенки чана. Под ногами Кострова проявился сложный магический рисунок. Я впервые видел соседа за работой и для себя отметил, что этот человек давно стал единым целым со своим аспектом. Сила земли слушалась барона, как верный фамильяр. Потоки магических знаков разбежались по потолку и стенам, превращая все здание в один гигантский артефакт. И чан с подготовленной грязью был только малой его частью. «Удивительная работа», — с искренним восхищением произнес я. «Вы один это создавали? Мне потребовалось 17 лет», — улыбнулся в ответ барон. «Как забава для души. Не думал, что однажды реально получится использовать ее по назначению». «Ее?» — посмотрел на соседа я и вдруг увидел, что лицо Кострова слегка покраснело. «Марфа», — глядя куда-то мимо меня, ответил Игорь Юрьевич. «Мага аномальный риф Антоновой». «Кто такая Антонова?» Я дипломатично спрашивать не стал. Для меня было достаточно того, что сосед решился показать мне свое детище. Может потому, что действительно решил использовать возможность, а может потому, что хотел это сделать хотя бы сейчас, когда мы оба были еще живы. Потому что я не верил, что за 17 лет планомерной работы такой деятельный и пробивной человек, как барон Костров, не сумел найти решение для возникшей у него проблемы с питанием новорожденной родовой сети. А, судя по всем признакам, это была именно она. Над защитой владений моего рода работали много поколений. Тут Костров был совершенно прав. Особенности родового дара позволяли представителям семьи Разумовских использовать самые разные аспекты их сочетания. Поэтому сейчас сеть на моей территории была полностью самодостаточной. Она автономно накапливала энергию и расходовала ее, исходя из поставленных задач. Конструкт у соседа до такого уровня было еще очень далеко, но основа для развития имелась отличная. «Мне понадобится некоторое время, Игорь Юрьевич», — сразу предупредил я. «Вы думаете, что ваших излишков энергии хватит для активации и поддержки моего контура?» Удивленно посмотрел на меня Костров. «Там на десятки тысяч сфер разума счет, ваша светлость. Поддержка меньше значительно требует, но тоже не одну тысячу в день. Это решаемый вопрос», — невозмутимо ответил я. Но поток энергии будет иметь свои особенности. В нем очень сильная составляющая аспекта огня. Возможно, это скажется на внешнем виде вашей артефактной системы и на ее характеристиках. Меня устраивает, неожиданно радостно улыбнулся барон. Если получится, то это будет самый чудесный день за последние годы. А там уж будь что будет. Как скажете, Игорь Юрьевич, ответил я и приступил к работе. Правда, очень быстро стало понятно, что один я буду возиться с задачей до самого утра, а может и дольше. Барон сумел создать очень хорошо защищенную от посторонних вмешательств конструкцию, поэтому без его помощи обойтись у меня не получилось. В течение часа дело сдвинулось с мертвой точки. В здании стало ощутимо теплее. Костров на это внимание не обратил и продолжал увлеченно распределять по разным частям магической структуры получаемую от меня энергию. Аспект огня пока ощущался не очень сильно, но это было только делом времени. Из чего состоит грязь в чане, Игорь Юрьевич? Когда канал от моей родовой сети к точке фокуса стабилизировался, уточнил я, мне нужно было понимать, на какой объем и интенсивность потока стоит ориентироваться. Иначе можно было просто сжечь все результаты длительного труда Кострова. Для себя решил, что помощь соседу не должна сказываться на обороноспособности моего владения. Поэтому сразу ограничил объем энергии, который мог отдать без ущерба для себя. «Грязь, обижаете, ваша светлость», – проворчал в ответ барон. «В этой емкости только первосортный гранит. Никакой другой камень просто не выдержит те нагрузки, которые позволят стабильно работать этой структуре». «Замечательно», – сразу делая ряд поправок в своих расчетах, – ответил я. «Увеличение объема энергии сразу сказалось на температуре в помещении. Ядро сети останется в этом месте, верно?» Наконец, почувствовав жар, исходящий от чана, осторожно ответил Костров. «Отсюда уже буду распределять вектора. Для этого у меня все готово. Тогда в этом месте должны быть самые мощные сопряжения, уже больше для себя самого», – негромко произнес я. Масса в громадном чане начала двигаться. Сквозь слой жидкого камня пробился первый пузырь. Чтобы просто поддерживать прочный камень в таком жидком состоянии, требовалось очень много энергии. Барон внимательно следил за массой и на ходу правил структуру зарождающегося артефакта. У меня сложилось впечатление, что сосед столько раз прогонял у себя в голове разные варианты этого момента, что теперь был готов абсолютно ко всему. Это прекрасно. Остановившимся взглядом, глядя на медленно раскаляющуюся каменную массу, прошептал Костров. Просто прекрасно. Теперь понятно, почему Костя так много говорил о правильном сочетании аспектов. Наверное, теперь до смерти буду чувствовать себя неполноценным. Почему? Не понял я. Потому что десятки лет потратил на совершенствование одного аспекта и еще в юности убил в себе второй, грустно улыбнулся барон. А мог бы. Пользуйтесь случаем, Игорь Юрьевич, улыбнулся я. Аспект огня будет вам подчиняться через землю. Это крайняя форма сочетания земли и огня. Не знаю, как вы планировали использовать свое изобретение, но теперь у вас есть возможность испытать его в деле. Как планировал. Неожиданно весело посмотрел на меня Костров, и из чана поднялось несколько протуберанцев магмы. Думал распределить Марфу по границе, чтобы она могла защищать моих ребят. Но теперь можно и что-то поинтереснее придумать. Только испытания надо провести. Тогда не буду отвлекать, Игорь Юрьевич. Понимая, что сосед до самого утра будет занят освоением новых возможностей своей защитной сети, произнес я. Если возникнут вопросы, то присылайте мне сообщение. Я оставлю небольшой заслон у границы. Мне доложат в течение часа. В этом нет необходимости, ваша светлость, внезапно ответил Костров и прикрыл глаза. Один из лавовых языков резко истончился и потек к выходу из здания. Произошло это настолько быстро, будто им кто-то выстрелил из пушки. Я не мог управлять чужой структурой, но отчетливо ощутил, когда ее часть достигла моей границы. Часть родовой сети тут же попыталась отреагировать на угрозу, но я вовремя остановил удар. Минут 10 я наблюдал за манипуляциями соседа. Барон дотянулся своей огненной нитью до каждого населенного пункта на моей территории и создал там своеобразный приемник на самых высоких точках. Нить стремительно остывала, превращаясь в едва заметную полоску красноватого камня. Я тут же достал телефон и увидел, как одно за другим приходит сообщение о появлении в сети контактов из записной книги. Аршавин, Рыков, Настя, Нюша. Благодарю, Игорь Юрьевич. Понимая, какую огромную роль играла связь в быстро меняющихся условиях затяжного сражения, произнес я. Костров,